Глава 30. Соколовский. Вот только с Юлей опять все пошло не по плану. На парковке она сразу взяла за руку Аню, и они вместе пошли внутрь. В мою сторону вообще никакого внимания. «Господин Соколовский, добрый день!» К нам спешит детский тренер. «А ты Аня?» спрашивает с улыбкой у дочери. «Твой подарок тебя уже ждет. Это отличный пони, очень умный и спокойный. Я научу тебя на нем ездить правильно, чтобы вы вдвоем хорошо проводили время». Теперь Аня прилипает к тренеру, приятной миловидной женщине, и я могу взять Юлю под руку. «Пока они занимаются, мы тоже можем прокатиться», — говорю ей. «Вы ездите верхом?» спрашивает, не отрывая взгляда от Ани. «Ох, Юля!» Я не могу сдержать очередной вздох. Откуда только эта привычка взялась? «Ты, если бы изучала мою биографию, знала бы, что я даже играл в поло!» «Извините, до такого глубокого изучения я еще не дошла!» дерзит в ответ. «К вашему сожалению, я даже не знаю, с какой стороны к лошади подходить. Да и как можно оставить Аню одну на ее первом уроке?» Теперь в ее голосе укор. «А поддержать, подбодрить, посмотреть, чтобы ничего не случилось? Да хотя бы сфоткать!» «Ты прикрываешься Аней», — я прищуриваюсь. «Это вы прикрываетесь своей дочерью. Продолжает дерзить». «Нет, Александр Германович, это так не работает». «Да с тобой ничего не работает!» Не выдерживаю я, шиплю тихо и раздраженно. «Увольняйте!» Глазом не моргнув, предлагает эта нахальная девчонка. «Нет уж, я категорически не согласен на такое. Я тебя уволю, а потом должен буду смотреть, как обхаживает кто-то, предлагая должность любовницы?» Останавливается, резко поворачивается ко мне. В голубых глазах молнии. Того и гляди, сейчас как шарахнет. «А вы будто другое предлагали!» Кричит на меня шепотом, чтобы не привлекать внимания. «Конечно!» Киваю. «Я тебе невестой стать предлагал. Официальный и приличный статус». «А вот фиг вам!» Сдергивает хорошенький носик и, резко развернувшись, уносится к Ане и тренеру. «Соколовский, увольняй ее!» От души советую сам себе. Но понимаю, что этого не сделаю. Смотрю, как, красиво покачивая бедрами, идет к ограждению манежа. Не пошло, не вызывающе, но... Черт, я просто иду за ней. «Пап, смотри!» Аня стучит кулачком по шлему. «Я сейчас буду ехать на пони!» «Слушайся тренера!» наставляет ее Юля. «А мы тут постоим с твоим папой!» «Мы могли бы более приятно провести время», шепчу ей на ухо. Но Юля просто прожигает меня возмущенным взглядом. «Как можно?» шипит, продолжая улыбаться. «Это ваша дочь, и вы не можете уделить ей этот несчастный час? Александр Германович, у меня для вас плохие новости. Вы отвратительный отец». «Да что не так? Я искренне не понимаю. Я и сам так рос. Аня счастлива. С ней лучший тренер. Почему мы должны тут стоять, когда ей не до нас?» И почти сразу понимаю, что сейчас на мою голову обрушится настоящая буря. Юля делает глубокий вдох, отчего ее грудь красиво так поднимается, и начинает меня отчитывать. Очень спокойным и тихим голосом моя помощница устраивает мне полнейший разнос на тему «Фиговый вы, Александр Германович, отец». приводит примеры из своей жизни и как была рада, когда папа и мама хвалили ее и поощряли. Как ей нравилось делиться с ними достижениями и переживаниями. «Ты можешь идти в семейные психологи», – медленно говорю, обдумывая сказанное ею. «Вот еще!» – фыркает. Отворачивается к манежу, где Аня внимательно слушает тренера, который ведет пони шагом. Достав телефон, начинает фотографировать. Счастливая Аня машет рукой. «Ну и как, позволь спросить, тогда мне организовать свидание, если без Ани нельзя, а если с Аней, то меня ты тогда игнорируешь?» Спрашиваю ее прямо. «Вы у нас умный и умеющий стратегически мыслить бизнесмен, вот и думайте!» Язвит нахалка. «А я же кукла блондинистая, мне думать не положено!» Шах и мат мне. Никогда еще не было так стыдно за свой поступок. И вроде ничего такого плохого не сделал, но чувствую себя, мягко говоря, очень дрянно. «Ладно, Юля, будем считать, что это вызов. А вызовы я люблю. Это будет интересно». «Папа, смотри!» Аня проезжает мимо нас. Начинает подпрыгивать, но тренер быстро останавливает ее. Начинает объяснять, что так нельзя. «Извините, можно вас на пару слов?» Привлекаю внимание тренера. «Да, Александр Германович». Оборачивается на меня она. «Я бы хотел еще взять уроки верховой езды для взрослого». Мягко подвожу к главному. «Моя помощница очень любит лошадей, но, к сожалению, не ездит верхом. Можно будет организовать для нее уроки в выходные, пока занимается Аня». «Что?» Раздается тихое, но очень выразительное. «Думаю, можно устроить», – кивает тренер. «Узнайте в администрации». «Юля, мы теперь будем кататься вместе?» – с надеждой спрашивает Аня. «Круто!» «Ну, Александр Германович», – тихо шипит Юля, старательно удерживая улыбку. «Ты сама сказала, что я умный». Подтруниваю над ней. «На мой взгляд, отличный выход. Будете заниматься вместе с Аней, а я за вами присматривать. Потом можно будет перекусить где-нибудь. Ты же сама целую лекцию мне прочитала только что». Поджав губы, пытается испепелить меня взглядом. Ух, как сверкают ее глаза, и на щеках румянец негодования. А я поворачиваюсь, чтобы наблюдать за дочерью. Мы с Юлей сейчас не пойдем договариваться об уроках. Дождемся, когда закончится Анино занятие. А вот потом поедем в какой-нибудь ресторанчик, поедим, и можно будет ехать в магазин экипировки. И в следующие выходные можно начинать. Прекрасно. После занятия Аня ведет своего пони в стойло. По пути гладит еще несколько лошадок. А вот потом радостно тянет Юлю записываться. «Я вам этого не забуду», – ворчит Юля. Но я лишь широко улыбаюсь. Настроение у меня прекрасное. «Будем кататься на лошадках вместе!» Сияющая Аня скачет вокруг нас. «Папа здорово умеет, и ты, Юля, тоже научишься!» Остаток дня у нас проходит очень весело. Для меня так точно. Сначала заезжаем поесть. И я ясно читаю в глазах Юли, чтоб ты подавился. Но ее желанию сбыться не суждено. Потом мы едем покупать все необходимое. А вот это уже настоящее испытание для меня. Да еще консультант масло в огонь подливает, предлагая Юле поучаствовать в какой-то дурацкой рекламной кампании. Чтобы все на нее пялились, обойдутся. «Ты такая красивая!» – восхищается Аня. И я не могу с ней не согласиться. Но нам пора ехать обратно, потому что я сегодня вечером хочу вернуться в Москву. Юля демонстративно садится на заднее сиденье и разговаривает только с Аней. Не нравится, что я здесь ее переиграл. Но она сама не понимает, что таким поведением заводит меня еще больше. «Как погуляли?» – нас встречает Нелли Ивановна. «Супер!» – за всех отвечает Аня. «И Юля теперь будет учиться кататься на лошадках вместе со мной. Мы уже все купили. А мой пони такой классный!» «Нелли Ивановна, мы поужинаем и поедем в Москву. Завтра для Ани пришлют няню. Сообщаю о планах. А мы с Юлей приедем в пятницу вечером. Комната остается за Юлей. Вещи для занятий она оставит там. Конечно, я не говорю о том, что комната эта будет Юлиной временно. Я очень надеюсь, что ненадолго. А потом Юля переедет в мою спальню». После ужина девочки прощаются. Аня раз 10 уточняет, приедет ли Юля в пятницу. Заверяем, что обязательно приедем. Наконец, машина выезжает за ворота. «Вы манипулятор», — четко проговаривает Юля. «Я просто нашел выход из положения», — парирую я. «Но не надейся всегда прикрываться Аней». «А вы не подумали, что мы с Аней вам не игрушки?» Юля поворачивается ко мне. «То, что для вас развлечение, для Ани может оказаться катастрофой». «А для тебя?» — спрашиваю с улыбкой. «Переживу», — фыркает. «Я же понимаю, что для вас все это несерьезно». «Ошибаешься, Юля». Спешу ее разочаровать. «Все стало очень серьезно». Задирает нос и отворачивается. «Да, интересный опыт. Придется крепко подумать, чем можно заинтересовать мою умную помощницу. Дорогие рестораны и брендовые шмотки отпадают. Клубы и вечеринки Юлю тоже не интересуют. Как же все было просто с другими. Девушки все шли по одному пути. Путешествия, рестораны, бутики. Все было просто и понятно, предсказуемо». Расслабленно откидываюсь на спинку сиденья. Ничего не отвлекает от раздумий. Разве что сидящая рядом Юля наводит на довольно жаркие мысли. Настоящее испытание для выдержки. Но я уверен в своей победе. А значит, рано или поздно она окажется в моей постели. Лучше бы, конечно, пораньше. А пока приходится думать, куда же ее можно пригласить. Да, я собираюсь коварно использовать в своих целях дочь. Милая, правильная Юля сама дала мне подсказку. Но после того, как привыкнет ко мне, у нас будут взрослые свидания. Много лет я не чувствовал такого азарта и предвкушения. В машине не достаю телефон, чтобы поискать подсказки. Не хочу давать лишний повод посмеяться надо мной. Но один пункт я все же записываю в пока еще пустой список. Путешествие. Слетать к океану, в Европу или в любую интересную азиатскую страну. Потрясающих мест на карте мира много, кроме фешенебельных курортов. Только со временем проблема. Его почти никогда не хватает. Машина останавливается. Юля буквально выскакивает из салона. Усмехаюсь. Сумка лежит в багажнике. Никуда без нее не убежит. Спокойно выхожу. Забираю сумку у водителя. «Я сам донесу». Он кивает. На лице Юли появляется негодование, а я не могу сдержать улыбки. «Идем». Предлагаю ей руку. По глазам вижу, готова отказаться, но воспитание не позволяет устроить сцену. Берет меня под руку, едва прикасаясь, невесомо. С важным видом идет рядом. Меня это очень забавляет. Такая она строгая и правильная, что меня неудержимо тянет устроить какое-нибудь хулиганство. И я знаю, что сделаю. Войдя в квартиру, опускаю сумку на пол. Крепко беру Юлю за локоть. Она снимала обувь и не успела отойти от меня. И резким движением аккуратно прижимаю ее к себе. «Ой!» — тихо вскрикивает, упирается ладошками мне в грудь. «Попалась?» — усмехаюсь. «Весь день очень хотелось сделать это», — шепчу ее губ. «Александр!» — начинает Юля. «Но я не даю ей больше произнести ни слова. Я поцеловать ее хотел с самого утра. И сейчас со всей страстью показываю, что нас ждет». В этом поцелуе обещают такое же жаркое продолжение. Не отпускаю, пока не перестает упираться. Начинает отвечать. Робко, неумело. Но это сносит крышу. Едва держусь на остатках самоконтроля. Я решил поменять тактику, раз уж план провалился. Давить больше нет смысла, а вот соблазнять... Обычно в роли соблазняемого я. Сейчас же все наоборот. Целую Юлю, пока не обмякает в моих руках. Дышит часто. Сердечко у нее колотится в бешеном ритме. Она стонет мне в губы. «До завтра, маленькая хулиганка», — произношу шепотом, нехотя оторвавшись от ее губ. В глазах Юли больше не сверкают молнии. Взгляд у нее расфокусированный, с поволокой. Припухшие губы приоткрыты, на щеках румянец. Такую только любить. Долго, страстно, до срыва голоса. Но я ухожу. Правила нашего договора будут пересмотрены. Мне больше не нужна фиктивная невеста. Мне нужна настоящая.